Мои родители. Отец мой, Петр Герцен, родился в 1910 году в многодетной крестьянской семье в меннонитской деревне Фирстенвердер, Запорожская область, Украина. Там прошли его детство и юность. В 1930 году отца призвали в советскую армию в кавалерию. Но через несколько месяцев случилось недоразумение, из-за которого молодой солдат попал в тюрьму. Вначале арестовали его сослуживца, земляка. Тот оказался за решеткой из-за дяди, арестованного по подозрению в контрреволюционной деятельности. А моего отца командир роты отправил в штаб с пакетом каких-то документов и велел принести ответ. Ответом стал его арест. В камере, куда поместили арестованного солдата, было так тесно, что умершие порой продолжали стоять между живыми. Отца ни разу не допросили, и спустя 4 месяца, проведенных в ужасных условиях, освободили как ошибочно арестованного. Крайне истощенный отец вернулся в родительский дом. Когда на него залаяла собака, мать выглянула в окно. Не узнав сына, она велела дочери дать бродяге кусок хлеба. Лишь когда он произнес «мама», она узнала его по голосу и выбежала навстречу. В августе 1936 года Петр Герцен женился на Зузане Тисин, но их семейное счастье длилось недолго. В сентябре 1937 года его, как и многих односельчан, арестовали. Беспощадная тройка приговорила молодого семьянина к 8 годам лагерей. Это был минимальный срок, которому приговаривали в то время ни в чем не повинных крестьян. Спустя 2 месяца после ареста 13 ноября у Герценов родилась дочь Зузана, увидеть которую отец смог лишь в мае 1949 года. О времени, проведенном в заключении, отец почти ничего не рассказывал и только перед смертью однажды приоткрыл завесу над прошлым. Посетив его, я стал рассказывать ему только что прочитанную книгу «Счастье потерянной жизни Храпова». «Ты разве не веришь тому, что там написано?» Вдруг прервал отец мой рассказ о жизни в лагерях Дальнего Востока. «Ну, верю, конечно, но здесь, скорее всего, не обошлось без художественной обработки, чтобы было ярче и интереснее». «Ах, сын!» — с невыразимой болью выдохнул отец. «Если бы я мог это написать и не боялся, знай, там люди пережили в 10 раз больше, чем ты прочитал в книге». «Почему же ты нам никогда ничего не рассказывал?» — удивился я. Отец прикрыл глаза. После минутного молчания он с глубокой печалью, дрожащим голосом сказал: «Твоего деда, столяра, расстреляли только за то, что он, рассматривая однажды в магазине деревянный чемодан, неосторожно обронил, что не поменял бы на него те, что раньше мастерил сам. Я боялся, что ты, зная мое прошлое, где-то скажешь неосторожное слово, и все может повториться». Отец отбывал свой срок на Дальнем Востоке, поэтому все, о чем написал Храпов, ему до слез было понятно и незабываемо. По его скупым высказываниям, из каждой тысячи заключенных в живых остались лишь 2-3 человека. По окончании 8 жутких лет отцу, как и другим, объявили, что придется работать в отдаленных местах до особого распоряжения. Люди влачили свое существование, теряя всякую надежду на освобождение. И только спустя 2 года его неожиданно отпустили на волю. Связь с родными к тому времени окончательно утратилась. Получив справку об освобождении и билет на так называемый 500 веселый поезд, отец отправился на Украину, в родную деревню. Пока ехали по Сибири, поезд на станциях стоял подолгу, и отец ходил по близлежащим дворам и подрабатывал, колол дрова, таскал воду, чистил сараи. Случалось, что люди давали ему что-нибудь съестное просто из жалости, не за работу. Но за Уралом картина поменялась. Чаще всего беднягу прогоняли ни с чем, и он совсем ослаб от голода. Забравшись в вагоне на третью полку, отец несколько дней не спускался вниз. В купе ехало 4 офицера. Они возвращались с японского фронта. У них были карточки, по которым они на станциях могли получать продукты. Один из них обратил внимание на скромного попутчика. «Старина, почему не спускаешься?» — спросил он однажды. «Умирать собрался?» «Нельзя. Война закончилась, жить надо. Спускайся. У нас достаточно еды, и тебе хватит. Садись, ешь сколько хочешь». Отцу было всего 36 лет, а по виду его принимали за старика. Так доехали до Москвы. На прощание офицеры набрали своему попутчику полную наволочку хлеба и дали продуктовых карточек. Но они ему не помогли. Глядя на внешний вид обладателя карточек, его просто прогоняли. Запасы хлеба быстро кончились, и в родную деревню отец добрался опухшим от голода. Путь из лагеря он, по милости Господа, преодолел, но в деревне его никто не ждал. От деревни практически ничего не осталось, кроме двух частично уцелевших сараев, где ютились незнакомые люди. И все же через несколько дней отец встретил одного украинца, который когда-то помогал их семье убирать урожай в поле. Мужчина коротко поведал, что произошло с деревней. Из его рассказа отец понял, что найти Зузану с дочерью почти нет надежды. Украинец ничем не мог помочь знакомому, боясь, что его обвинят в пособничестве немцам. «Будь поосторожнее», – пожелал он на прощание, – «никому не говори о своей национальности». Стараясь сохранить самообладание, отец ушел далеко в степь, где наткнулся на свежевыкошенное пшеничное поле. Он насобирал немного зерен, поел, потом зарылся в копну соломы и горько заплакал. Долгие годы он мужественно все переносил, а теперь, потеряв надежду на встречу с семьей, едва не впал в отчаяние. Поспав до утра, отец не хотел вставать, но голод напоминал, что на поле можно найти зернышки. Он выбрался из копны и вдруг увидел человека верхом на лошади. «Что ты делаешь на колхозном поле?» – строго спросил тот. Невзирая на предостережение знакомого украинца, отец коротко рассказал свою историю и добавил. «В этой скирде теперь и закончится моя жизнь». Объездчик оказался порядочным человеком. «Нет, так нельзя», — покрутил он седой головой. «Всем нам досталось от этой войны. Вот видишь, у меня руки нет, на фронте потерял. Но мы с тобой выжили, а сколько людей погибло? Залезай ко мне на лошадь, поедем к председателю. Он подскажет, что тебе дальше делать. Нельзя терять надежду». Отец с трудом забрался на лошадь. В конторе мужчина сообщил председателю, кого нашел в поле. «Работать будешь?» – спросил тот с каким-то теплом в голосе. «Хочу, но у меня совсем нет сил». «Я вижу, что ты еле на ногах стоишь», – кивнул начальник. «Лошадьми управлять умеешь?» «С детства». «Вот и хорошо. Будешь возить фляги с молоком из коровника в телятник». «Не смогу», – мотнул головой отец. «Я даже пустую флягу не подниму». «Твое дело управлять лошадьми», – махнул рукой председатель. «Пайку хлеба выдать пока не могу, а 3 литра молока в конце дня будешь получать». Отца определили на жительство в дом вдовы с 3 детьми. Она выделила ему угол за печью. Принесла соломы, чтобы человек не на голом полу спал, больше у нее ничего не было. Когда после первого отработанного дня отец пришел на квартиру с полным бидончиком молока, на него смотрели 3 пары голодных глаз. Невзирая на сильный голод, он поделил молоко пополам. Хозяйка заплакала от радости и молча поделилась с ним пайкой хлеба. На 3-й день доярка-бригадир, узнав о поступке нового извозчика, позвала его. «Петро, зайди в коровник». Она набрала литровую кружку парного молока и подала ему. «Пей». «Я хотел бы вечером получить свое молоко», — отказался отец. «Вечером тебе нальют 3 литра молока», — пообещала бригадир. «А после каждой дойки будешь выпивать по литру здесь. Только об этом никто не должен знать», — добавила она шепотом. Придя на квартиру, отец все 3 литра отдал хозяйке. На следующий день другая бригадир-телятница тоже стала давать ему по кружке молока. Так вместо отданных 3 литров он получил 8. Такое питание довольно быстро восстановило его силы. В ответ отец как мог старался облегчить труд доярок. В то время женщины могли поплатиться свободой за то, что давали молоко голодному. Спустя годы, когда отец познал Господа, он расценил поступок колхозниц как великую милость Божью. Прошло немного времени, и через того же украинца отец узнал, что его жена и дочь живы и находятся в Вологодской области на спецпоселении без права выезда. Стояла глубокая осень 1947 года. Безмерно счастливые, что нашли друг друга, родители начали переписываться. Вологодский комендант усиленно склонял моего отца на переезд, и он, жаждущий встречи с родными, готов был это сделать. Но в последний момент матери удалось нелегально передать отцу письмо, в котором она просила его ни в коем случае не приезжать. Из-за сильного голода и тяжелой работы на лесоповале в тех краях просто невозможно было выжить. Мать уже давно умоляла Господа, чтобы он вывел ее с дочерью из этого ужасного места смерти.